Дорогие друзья, приглашаем вас слушать передачу «Читаем христианскую литературу». В этой радиопрограмме прозвучит первая часть повести «Операция Аука». Сегодня мы начнем знакомить наших радиослушателей с жизнью пяти убитых миссионеров. В Эквадоре не было лучших миссионеров, как Нафанаил Сент, Эдуард Маккелли, Джеймс Эллиот, Роджер Юдерман и Питер Флеминг. Они были самыми способными служителями Евангелия в той стране. У них была прекрасная подготовка, тонкость ума и святость жизни. Возьмем для примера Нафанаила Сента. Те, кто часто совершал с ним воздушное путешествие, могли засвидетельствовать, что более прилежного, искусного пилота, как он был, не найти. И всюду, где он появлялся, окружающие его чувствовали духовную силу, исходящую из его жизни. В мае 1955 года в Кито он начал говорить свою проповедь следующими словами. «Мне кажется странным, что я занимаю кафедру. Ведь я только аэропланный техник, знакомый с клапанами, запальными свечами, болтами и гайками». Но потом он так духовно развил и углубил тему, что большинство из проповедников, посвятивших все свое время служению словом, не могли бы этого сделать лучше. В продолжении 7 лет он постоянно летал на своем пайпере, аэроплане, над бесконечными эквадорскими джунглями, покрытыми вечно зеленым ковром. Его служение в самом корне преобразовало миссионерский труд. До 1918 года, пока он не прибыл в Эквадор, миссионеры теряли много времени и сил, пробираясь к диким племенам, по опасным тропинкам дремучих, мокрых лесов. И когда достигали их, то чувствовали себя усталыми и измученными. Нафанаил заменил эти путешествия летанием. Он начал доставлять своих соработников в 20-40-50 минут в те места джунглей, в которые раньше они путешествовали от 1 до 5 дней. И когда они прилетали на желаемое место, то они чувствовали себя бодрыми и были готовы к служению словом. Кроме того, он еженедельно служил и многим миссионерским станциям, расположенным в разных местах, доставляя и сбрасывая на их примитивно-взлетно-посадочные полосы провизию, лекарства, почту и другие необходимые вещи. Вследствие этого вся миссионерская работа этого района, который он обслуживал, весьма расширилась и возросла. Число станций удвоилось. Он преобразовал джунгли и отдал жизнь свою в 32 года ради тех, кого он любил любовью Божьей и кому всеми средствами старался донести слово спасения во Христе Иисусе Господе нашим. Он был старшим из 5 мучеников. Роджер Юдериан принадлежал к Евангельскому миссионерскому союзу. Ему было бы 32 года, 21 января. Среди своих друзей-миссионеров он был известен как человек, для которого слово «не могу» не существовало. В течение своего 3-летнего пребывания в Эквадоре он большую часть своего времени отдал для свидетельства о Христе индейскому племени по имени Дусиварас, находящемуся в джунглях южной части страны и известному как «Охотники за черепами». Но теперь это племя безопасное. На его территории миссионеры никогда не имели несчастных приключений, и оно никакой связи не имеет с племенем Аука. В 1955 году Господь дал возможность Роджерсу Юдериану вместе с Фрэнком Дроном занести слово Евангелия новому изолированному племени по имени Ашурас, которое никогда раньше не слышало о Христе. Расположение этого племени миссионеры приобрели себе тем, что летали над джунглями и, видя врагов, приближающихся к его территории, они с воздуха через громкоговоритель сообщали ему об этом. Таким путем Господь открыл дверь для своего слова в сердцах этого племени. – Юдириан был даровитым человеком. Он руководил сооружением госпиталя в Шельмера, обслуживаемого медицинским персоналом радиостанции HCGB. В мирное время погиб он от шестилоктевого копья племени Аука. Эдуард Маккелли. Высокий, стройный, 28-летний здоровяк. Какое богатство талантов у него было! Он был превосходный музыкант. Его тромбонное соло было благословением для слушателей много раз. В собраниях среди дикарей юношей, проводимых им, он всегда был радостен и полон энтузиазма. Все юноши любили его, красиво пели, интересовались изучением Слова Божия под его руководством. За 6 месяцев до гибели он со своей женой Мэрилоу открыли новую миссионерскую станцию в джунглях на месте, называемом Оранжино. Их труд увенчался необыкновенным успехом. Многие миссионеры плоды своего труда видят только лишь после 10 или 20 лет усиленной работы, а Маккелли увидел их в начале своей деятельности. Эта станция была самой близкой к племени Аука. Это племя было ближе всего другого к сердцу Эдуарда Маккелли. Питер Флеминг был самым младшим из 5 миссионеров. Ему исполнилось 27 лет в ноябре 1955 года. Он провел ряд пробудительных собраний в районе индейцев и научил их петь на родном языке несколько припевов. Около 50 индейских юношей и девушек в то время только лишь и говорили о Флеминге. Джем Эллиот был ровесник Эдуарда Маккелли. Он провел 4 года в джунглях и свободно говорил на испанском и кечуа языках. В одном большом собрании молодежи, говорящей по-испански, он призывал юношей и девушек всецело посвятить себя для служения Словом Божьим своему народу. Он говорил так: «Но я не обещаю вам ни большого жалования, никаких выгодных удобств. Все, что я могу вам обещать, это, возможно, потеря здоровья, страдания и слезы. Но вы будете благословением для множества пренебреженных жителей лесов, и я призываю вас ответить на эту вопиющую нужду». Через его слово Господь коснулся сердец слушателей, и 17 молодых душ всецело посвятили свою жизнь для служения духовным нуждам народа джунглей и других мест. Дал бы Бог, чтобы сотни самоотверженных работников, подобных Эллиоту, не только из Эквадора, но и из других стран, выступили на Ниву Господню, созревшую к жатве. Роберт Сэвидж. Весь мир был потрясен недавним событием, происшедшим в маленькой стране Южной Америки, в Эквадоре. Часто мы думаем, что только в апостольские времена были люди, готовые отдать свою жизнь за Христа и Его Царствие. Но и теперь есть Стефаны среди нас. Таковым был Сент Маккелли, Эллиот, Юдериан и Флеминг. Церковь Христова и в 20-м столетии славится своими мучениками, равно как она славилась ими и в начале своего существования. До тех пор, пока в ней будут люди, правильно понимающие суть неба и ада, имеющие жалость к погибающим, готовые умереть за Христа и Его дело, она будет существовать и преуспевать в своей деятельности. Церковь – соль земли, и пока она будет находиться на земле, грешники будут иметь надежду на спасение, потому что ей поручено проповедовать покаяние и прощение грехов во имя Спасителя всем народам. Кто мог подумать, что в маленьком духовно темном Эквадоре могли быть мужи, подобные тем, о которых говорится в 11 главе Деяния апостолов? Но они были именно там, глубоко в джунглях, среди индейского племени Аука, находящегося во власти князя тьмы и никогда не видевшего свет солнца правды. Отсюда начинается самая главная и подробная история пяти великих мужей Божьих, основанная на записях, сделанных в записных книжках, найденных на телах двух из них. Личные заметки, взятые из дневника Нафанаила Сента от 2 октября 1955 года. Прошлый вечер Эдуард Маккелли, Джеймс Эллиот и я на полу, стоя на коленях и локтях, изучали карту восточных джунглей Эквадора. И тогда мы пришли к заключению, что Богу угодно, чтобы мы теперь вступили в контакт с диким племенем Аука, живущим где-то на востоке от индейской миссионерской станции Квенчуа. Потом мы согласились проводить наше решение тайно, не оглашая о нем, чтобы кто-нибудь не помешал нам в осуществлении нашей цели. Первые поиски деревень Аука начались еще в сентябре. В 8 часов утра, как мне помнится, долины, через которые протекала река, издали светлели. Я начал всматриваться в пятно, замеченное нами в джунглях, в милях 5, которое потом разрослось в большую поляну. Кроме этого, мы увидели еще около 15 полян с хижинами племени Аука. 2 недели спустя мы совершили полет вдоль течения небольшой реки и заметили 30 больших домов, окруженных маленькими избушками. Нам казалось, что наступил час, в который Бог желает, чтобы мы предприняли что-либо для свидетельства этому племени о Христе. Мы решили молиться и потом сравнить ответ нашей молитвы с настоящими записями. Сердце грех не потревожит, тогда увидит мир средь мрака свет. Спасен деревянной пчелой. Внезапная тишина заставила Неву посмотреть вверх, на верхушку высокого бальзамового дерева. Перестали кричать сверкающие разноцветные попугаи. Затихли громко ссорящиеся обезьянки. «Шш!» – шепнул он своим товарищам. «Там кто-то идет!» Мальчики неподвижно стояли на середине неглубокой речки, и солнечные лучи падали на них, пробиваясь сквозь темно-зеленые листья деревьев. Наготове они держали свои копья. Каждый из них вглядывался темными глазами в чересчур молчаливые джунгли. Все, кроме Майцы. Он увидел тень толстого сома, лениво плывущего над песчаным дном. Майца не мог сдержаться. Со всей силой он бросил копье в рыбу. «Бару!» — крикнул он. «Я поймал его!» Он побежал вперед по воде, но не успел он сделать и 3 шагов, как 2 мужчин спрыгнули с высокого глиняного обрыва противоположного берега и побежали навстречу мальчикам. «Бежим!» — крикнул Нева. «Они пришли с низовья реки! Они убьют нас!» Брызги летели во все стороны, когда босые коричневые ноги неслись по воде. Нева ухватился за ветку, ловко взобрался на ствол дерева, склоненный над водой, и побежал в джунгли. Тут он услышал крик Майцы и спрятался за бамбуковым деревом. Оглядевшись вокруг, он не увидел своего друга. Пробежав немного назад, чтобы прийти ему на помощь, он увидел другого мальчика, бежавшего вверх по реке. В ноге у него торчало копье. Один из мужчин преследовал мальчика и готовился бросить другое копье. «Бару! Бару!» – закричал Нева. Мальчик ничем не мог помочь своему другу. Он повернулся и побежал к своему селу. Он не отважился возвратиться, но даже если бы и вернулся назад, то никому не смог бы помочь. Все Аука из его деревни Тиваина жили в страхе перед людьми с низины. Если он вернется, то они убьют его. Нева бежал и бежал через заросли джунглей. Ноги его обжигала крапива, а колючки царапали тело. Он вскарабкался по отвесному склону, чтобы как можно быстрее уйти от реки Курарай. Отправившись утром на рыбалку, мальчики прошли немалый путь. Угроза нападения соседнего племени была постоянной, так как они всегда жили во вражде. Но уже несколько месяцев не было убитых, и в их селе уже не так строго соблюдали меры предосторожности. Мальчики тоже ушли далеко от своего дома на берегу реки Тиваина. Достигнув вершины, Нева побежал в западном направлении по узкой глиняной дорожке, тянущейся вдоль гор и отделяющей реку Курарай от Тиваина. Сердце учащенно билось, задавая ритм его ногам, бегущим по джунглям. Прерывистое дыхание со свистом, как ветер перед грозой, вылетало из груди. И ему ни в коем случае нельзя было останавливаться. Может, преследователи уже настигают его? Вдруг он увидел в мягкой глине рядом с дорожкой следы ягуара. Нева замедлил свой бег и оглянулся по сторонам. Он попробовал отдышаться. Его не так легко запугать. Он заметил, что следы направлены прямо на него. Если хищная кошка не бегает по кругу, то она убежала в другом направлении. «Может, она поймает наших врагов?» – подумал он. Во всяком случае, он не мог больше ждать. Возможно, впереди опасность, но сзади приближается верная смерть от врагов. Он должен торопиться и предупредить людей в своем селе. Он пустился бежать на юг, пока не наткнулся на знакомую охотничью делянку. Теперь Нева уже был далеко от реки Тиваина. Он сбежал со склона по вьющейся змейкой тропинке и с трудом пересек бурный поток Тиваина, на берегу которого находилось его село. Вконец обессиленный, он вскарабкался по заросшему берегу на равнину, которая окружала село. «Помогите! Люди за рекой напали на нас!» — крикнул он. «Если мы замедлим, они могут неожиданно прийти в село!» «Если они гнались за тобой!» Сердито проворчала беззубая старуха, потягивая банановый сок из тыквенной корки. «Зачем ты снова пришел сюда? Ты же приведешь их прямо к нам!» Она плюнула в костер, горящий перед ней. «Точно!» Поддержала ее другая женщина. «Иди прочь! Мы не хотим видеть тебя здесь. Иди назад, в джунгли!» Нева не обращал на них внимания. Он заглянул в некоторые большие дома. В каждом из них жили по 4 или 5 семей. Рядом был костер, на котором готовили пищу. Но все дома были пусты. «Мужчины ушли на охоту», — сообщили малыши. «Только Гекита здесь, потому что он заболел. Он лежит в своем гамаке!» Нева подбежал к дому Гекиты. Как и другие дома в селе, он состоял из большой крыши и пальмовых листьев с подпорками, без стен. Хотя Геките было всего 40 лет, он был один из старейших людей в селе. Мужчины племени Аука не живут долго из-за войн между племенами и вражды в собственных деревнях. Нева нашел Гекиту в его гамаке. Глаза его были закрыты, и выглядел он очень больным. «Гикита! Гикита! Люди с низовья реки напали на нас, когда мы ловили рыбу! Ты должен прийти и помочь нам!» «На нашей реке Тиваина?» — спросил недовольно Гикита, сверкнув глазами. «Нет, не на Тиваина, на Курарае, большой реке под горой!» «Тогда оставь меня в покое!» — резко вымолвил он. «Я слишком болен, чтобы сегодня что-то предпринимать. Не тревожь меня. Может, завтра мне будет лучше, и тогда мы сможем убить несколько человек с низовья». Нева оставил Гикиту и пошел искать кого-нибудь из своей семьи. Нампа, его старший брат, пошел с мужчинами на охоту. Его сестра Гимери, ну, она может быть где угодно. Но его мать, наверное, точно на реке. Она делает глиняные горшки. Она делает новые горшки каждый день. Когда он проходил мимо других домов, женщины снова крикнули ему: «Иди назад в джунгли, а то ты приведешь сюда людей с низовья». «Если бы мужчины были дома, — кричала одна, — они убили бы тебя, потому что ты возвратился назад. Уходи прочь!» Она взяла дымящуюся головешку и побежала за Невой. Даже его тетя Монтака приняла участие в преследовании. Размахнувшись, она кинула ему вслед острый мечете. Мечете в племени Аука назывался «Большой и острый садовый нож». В этот момент Нева увидел свою мать, которая шла домой. Как и все взрослые в деревне, она носила в ушах большие круглые деревяшки, свое единственное украшение. На спине она несла грубый холщовый мешок с глиняными горшками. «Мама!» — крикнул Нева. «Нева, что случилось?» Испуганно воскликнула она, увидев, что его преследуют. «Быстрее! Нева, быстрее!» Она побежала ему навстречу. Вьющиеся стебли маниоки обвивали его ноги, когда он мчался через деревенский сад. Он чувствовал себя совсем маленьким, ища защиты у своей матери. А ведь ему было уже 11 лет, и он сам уже должен был защищать свою мать. «Что вы делаете?» — спросила мать обеих женщин, которые остановились посреди зарослей маниоки. «Скажи своему сыну, чтобы он не возвращался в наше село, пока его преследуют люди с низовья!» — сказала женщина с горящей головешкой в руке и бросила ее в Неву. «Неужели вам все равно, что случилось с Дабу, Майшой и другими?» — воскликнул Нева. Он стоял за своей матерью, прерывисто дыша. «Во всяком случае, они не были такими глупыми, чтобы возвратиться домой», — сказала его тетя Минтака. «Да, но я думаю, что Майша ранен», — сказал Нева. «Я слышал его крик. Может, он уже мертв. Может, они все убиты». «Тогда мы завтра пойдем к ним и убьем кого-нибудь из них», — сказала тетя. «Если мужчины не пойдут на охоту», — добавила она. «А теперь исчезни отсюда!» Минтака снова подняла мачете и двинулась к мальчику. Именно в этот момент Нева услышал огромный рокот с неба. Он посмотрел вверх и увидел подобие большой желтой птицы. Его тетя тоже остановилась и посмотрела вверх. «Это деревянная пчела», сказала она, и панический страх отразился на ее лице. «Деревянная пчела с ководи внутри». Обе женщины повернулись и побежали со всех ног назад, в село. «Деревянная пчела! Деревянная пчела!» кричали они и показывали на небо. Даже мать Невы последовала за ними, не обращая внимания на своего сына. Нева несколько минут смотрел на желтую птицу, а потом пошел к старому высокому бальзамовому дереву, стоявшему посреди зарослей маниоки. Оно было выше всех в селе и осталось посреди сада, так как его слишком трудно было выкорчевать. Нева залез на самую верхушку, чтобы быть ближе к деревянной пчеле. У него не было страха. Он был доволен, что эта удивительная желтая птица спасла его от озлобленных женщин. тому же ему хотелось получше разглядеть ее. С высоты он видел, что в деревне все женщины и дети были в панике. Они кричали друг другу: «Деревянная пчела! Это деревянная пчела!» Многие смотрели вверх, другие убегали в дома. Нева не раз видел на ветках деревьев, в джунглях насекомых, которых называли деревянными пчелами. Но они не были желтыми и не были такими большими. Он вспомнил рассказы взрослых об огромных деревянных пчелах. Они говорили, что они такие громадные, как маленькие дома, и, по всей вероятности, в них, в животе, находятся ководи. Ководи. Неужели действительно есть белые люди, каннибалы? Неве трудно было поверить в это. Если они действительно есть, то наверняка не являются каннибалами. Нет, если белые люди едят других людей, тогда они еще хуже людей с низовья. И к тому же Неве казалось, что эта деревянная пчела спасла его от тетиного мачете. Он пристально смотрел, не увидит ли он ководи в животе птицы. Деревянная пчела сделала несколько кругов. Глядя на ее маленький полет, он понял, что она должно быть очень большая. Он никогда еще не слышал такой громкой птицы. Эта махина не могла быть насекомым, пчелой. «Нет, это, видно, такая птица!» Пока Нева смотрел, деревянная пчела развернулась и улетела над вершинами деревьев. Мальчик сел на ветку и посмотрел в село. Солнце беспощадно жгло его темную кожу. Вскоре он увидел, что женщины и дети вышли из своих домов. Они оживленно переговаривались между собой. Он решил, что все уже забыли про него, и он может вернуться в село. Там он будет в безопасности. Но, вспомнив женщин, которые гнали его, он задумался. Ему было обидно от такой несправедливости. Но в его племени было столько убийства и насилия. Если муж ссорился с женой, то он мог убить ее. Если двое враждовали, то один из них мог убить другого или еще кого-то во время сна. Даже дети не были в безопасности. Иногда ему хотелось убежать, убежать от этой жизни, полной террора и насилия. Но куда ему уйти? Кому ему пойти? Есть ли где-нибудь такое село, где все мирно живут между собой? А теперь мы опять вернемся к записям в дневнике. Первый подарок была маленькая алюминиевая кастрюлька с крышкой. Внутри ее мы положили около 20 ярких пуговиц и привязали около 15 ярких лент. Через 15 минут мы долетели до первых полян. Мы не видели людей на полянах, но были уверены, что дома были жилые. Мы снизили высоту и стали спускать ведро с подарками. Все шло хорошо. Потом мы начали кружить, пока ведро с подарками с красиво развивающимися лентами не было спущено и установлено в 2 или 3 шагах от воды на тропинке, ведущей к домам. Мы знаками занесли первую евангельскую весть народу, который никогда еще не соприкасался с остальным миром. Да хранит Господь этот план под своей десницей и да удержит нас от него, если он не угоден ему. Но в данный момент мы единодушно чувствуем, что он угоден Богу. Да будет ему слава, и да облекутся в одежду праведности хотя бы некоторые души из этого племени, чтобы они могли вместе с нами воспеть ему хвалу пред престолом его. Аминь. молятся люди на всех континентах, в Северном крае и в Африке жаркой. Молятся черные, желтые, белые, молятся нищий бедняк и богатый. В маленькой комнатке, двери закрывши, или в освещенном сверкающем зале, или на лоне природы, в затишье, молятся в радости люди, в печали, молятся Богу у края могилы, у колыбели новорожденных, полные силой или бессильные, в горьких сомнениях, трудах изнуренные, с жаром ли сердца или с грустью глубокой, с твердою верой, надеждой ли робкой, молятся мысленно, молятся вздохами, молятся шепотом, молятся громко, просят у Бога поддержки, защиты, просят прощения, разума, света, просят за дальних и просят за близких, и благодарность приносят от сердца. Слышит всех Бог во все жизни мгновения, видит желание, чем сердце дышит, слышит молитву без слов, лишь в стремлениях, но без участия сердца не слышит. Наша молитва — дыхание жизни, связь человека с благими дарами, связь жизни временной с жизнью отчизны, связь Бога с нами, своими дитями. Наша молитва — то вопль покаяния. Грех искажает в нас образ предвечного. Наша молитва — то сердце искания высшего, доброго, светлого, вечного. Наша молитва — то поле сражения. Много желаний хороших имеем, но провести в жизнь благие стремления часто, друзья, мы совсем не умеем. Yeah. Нейт Сайнт постучал пальцами по прибору, показывающему наличие бензина в бензобаке, расположенном в правом крыле желтого одномоторного самолета. Летчик-миссионер знал, что бензин из левого крыла уже израсходован. Показания приборов не изменялись. «Осталось немного», — сказал он и натянул свой летный шлем на густые светлые волосы. Он посмотрел вниз на непроходимые джунгли. Он привык громко разговаривать, даже если летел один. Так он общался сам с собой. А если на задних местах сидели пассажиры, ему тем более приходилось громко говорить, чтобы перекричать шум мотора. Молодой пилот повернул руль управления влево и затем вправо. Машина сделала длинный вираж, и он мог тщательно осмотреть местность перед собой. Все еще не было видно села Дживара, где ждал его друг-миссионер Роджер Юдериан с медикаментами. Нейт искал в джунглях село с посадочной полосой невдалеке, которую сделали индейцы с помощью Роджера. Несколько дней назад Нейт уже летел над этой деревней, когда посадочная полоса была почти уже готова, и не мог теперь понять, почему он не может найти ее. Было послеобеденное время. Чистый воздух обеспечивал хорошую видимость. Нейт не заметил ни одной даже самой маленькой тропинки. Наконец он увидел рядом с коричневой полоской тоненький дымок. «Река!» — подумал он, обнаружив вскоре на берегу небольшую поляну с домиками под камышовыми крышами. «Благодарю тебя, Господи!» — громко сказал Нейт. Он натянул на голову наушники и взял микрофон, чтобы сообщить обо всем увиденном своей жене. Мэри Сайнт обслуживала радиостанцию на миссионерской станции Шелмера. Он щелкнул два раза и сказал: «Здесь 56, Генри. Я в 2 минутах лету от магазина Джимми». На крыльях вертолета был написан номер N5156G. Условное название «магазин Джимми» служил кодом для нефтяных компаний, прослушивающих разговоры, чтобы они не знали о местонахождении миссионеров. Миссионеры не хотели рисковать, опасаясь, что люди со стороны могут использовать их контакты с примитивными племенами в своих корыстных целях. «56, Генри! Я в 2 минутах лету от магазина Джимми!» — повторил Нейт. «Перехожу на прием!» Радио громогласно зашумело в наушниках Нейта, и он услышал голос своей жены. «Роджер, 56, Генри! Роджер ждет тебя!» Облегченно вздохнув, Нейт снял наушники и направил машину к селу на берегу реки. Но когда он подлетел к нему, то не увидел посадочной полосы. Он сделал круг над селом и обнаружил, что дома здесь построены совсем по-другому. Это не было село индейцев Дживара из племени Кечуа. Без сомнения, это было совсем не то село, где ждал его Роджер. Он сделал узкий вираж своим маленьким желтым самолетом. Если это не село Дживара или Кечуа, то это должно быть село Аука. Нейт и другие миссионеры, с которыми он работал в джунглях Эквадора, часто говорили о том, чтобы найти племя Аука, которого все боялись. Ведь они тоже нуждались в Евангелии, как и все другие люди. Но ни один белый, имевший контакт с ними, не вернулся оттуда, чтобы рассказать о них. Так продолжалось еще с 16-го столетия, когда были убиты испанские захватчики, захотевшие пересечь их владения. В 1667 году был убит мечом Педро Суарец, миссионер из иезуитов, когда пытался создать миссионерскую станцию на их территории. В 19-м столетии пришли золотоискатели и охотники за каучуком. Они убивали или делали рабами индейцев, которых встречали. Но и они часто становились жертвами людей из племени Аука. В 20-м столетии было убито еще больше людей, которые искали здесь нефть. Индейцы Кечуа, жившие рядом с ними, страшно боялись племени Аука. Слово «Аука» означает на языке Кечуа «дикий». Даже Дживара, охотники за головами, старались держаться от них подальше. Нейт видел, как внизу женщины и дети убегали, ища защиты в свои дома без стен. Но посреди поля он увидел мальчика, который не убегал. Мальчик залез на дерево и наблюдал за самолетом. Нейт открыл окно и помахал ему. Но мальчик никак не отреагировал. «Да, эти аука на самом деле выглядят дикарями, как и пишут о них», — подумал он. Маленький мотор несколько раз заикнулся и чихнул, а потом снова послышался знакомый рокот. Он вздрогнул. Видно, в бензин попала капля воды. Но это совсем не то место, где он должен сесть. И если бы у него случилась здесь авария, то его, вероятно, встретили бы с копьями. Зато он нашел одно из сел Аука. Он закрыл окно и набрал высоту, чтобы запомнить это место и снова вернуться сюда. Он еще раз посмотрел на показания. Стрелка угрожающе приближалась к красной линии. Нужно скорее улетать отсюда. У Нейта Саинта и Шел Мэре осталось трое детей. Жизнь пилота-миссионера в джунглях всегда полна опасностей, и он старался избегать лишнего риска. Поднимаясь все выше, он сознавал свою ответственность. Были люди, которые зависели от него. Например, его маленькая Кати, которой исполнилось недавно 7 лет. И малыш Филипп, и 5-летний Стив, махавший ему сегодня утром, когда он улетал. Он улыбнулся, вспомнив Стива с его светлым чубом, блестевшим в утренних лучах солнца, который всегда был рад помахать своему папе. Все равно, улетал он или приземлялся. Далеко на горизонте Нейт заметил черное дымовое облако. Пилот стряхнул головой, чтобы обрести ясность мысли. Это должно быть та деревня, где ждет его Роджер. Может, он услышал шум мотора его машины и зажег сигнальный костер с черным дымом, чтобы показать ему направление. Ни один индеец не будет так бесцельно коптить. Нейт посмотрел на компас, а затем вокруг, на горы и другие заметные ориентиры. Ему становилось все тяжелее на сердце, но вскоре он понял, где находится. «Не может быть!» — громко проговорил он. Как он мог так сильно отклониться от курса? Ведь он был отличным пилотом и уже более сотни раз пролетал над джунглями. Что же случилось? Через несколько минут Нейт был уже над деревней, где ждал его Роджер. Посадочная полоса выглядела довольно плохо, но он решил все же попробовать. В начале посадочной полосы он задел высокое дерево, но в конце концов колеса коснулись земли. «Как я рад видеть тебя!» — улыбнулся долговязый молодой человек с растрепанным темным чубом, когда пропеллеры застопорились, и Нейт вышел из желтого самолета. Роджер похлопал Нейта по плечу. «Я тоже рад тебя видеть, но дела у меня плохи», — хрипло ответил Нейт. «У меня топливо на исходе. У тебя еще остался бензин, который я оставил тебе для заправки ламп?» Они выгрузили давно ожидаемый медицинский аппарат, и Нейт помог Роджеру сделать уколы пенициллина всем жителям, заболевшим горячкой. После этого он осторожно перелил бензин из канистры в бензобак. Наконец, оба миссионера поднялись по неровной посадочной полосе и взяли курс на Шелмеру, где их ждали Мэри и жена Роджера, Барбара. Вечером с ними за столом сидели Джим и Элизабет Эллиот, Эд и Мэрилоу Маккалли и Пит Флеминг со своей женой Оливе. Нейт подробно рассказал им о своем необычном полете. «Друзья мои, когда я в последний раз сбивался с курса?» – спросил он. Все пожали плечами. Никто не мог вспомнить, чтобы с Нейтаном когда-нибудь случалось такое. «А вот сегодня, когда я приехал за Роджером, я заблудился». «Заблудился?» – переспросил Джим Эллиот. За его приятной внешностью и очаровательной улыбкой скрывался очень серьезный молодой человек. «Что ты имеешь в виду? Ты же вернулся назад?» «Да», — ответил Нейт. «Но не раньше, чем я нашел то, что должен был найти». «Что ты этим хочешь сказать?» — с нетерпением спросила жена Джима, Элизабет. Ее рука с вилкой застыли на пути ко рту. Нейт рассказал, как он нашел деревню племени Аука. «У меня такое предчувствие, что Бог положил мне уклониться от курса именно в том направлении, где я мог найти село Аука». «Друзья, я всегда говорил!» – восторженно воскликнул Джим Эллиот. «Что мы все-таки найдем этих людей! Нейт, я вполне поддерживаю тебя. Я тоже верю, что Господь хотел, чтобы мы нашли их. Пришло время, чтобы им принести Евангелие». «Если мы не принесем им благую весть, то нефтяные компании опередят нас и, боюсь, уничтожат их», — сказала Элизабет. «Эти дельцы и так уже теряют терпение. Каждый раз, когда они пытаются исследовать район проживания Аука, им оказывают сопротивление. Они этого не потерпят. Уже сейчас они штурмуют эквадорское правительство, чтобы им дали право занять эту территорию и истребить всех, кто им мешает. Вы же знаете, что это значит. Большинство Аука будут убиты». «О, я еще что-то вспомнил», — сказал Нейт. «Вы слышали о женщине Аука, что работает в Гесиенде, в Дон-Карлосе?» Гесиенда — это южноамериканская фирма. Большинство миссионеров покачали головой. «Итак», — продолжал Нейт, — «примерно 8 лет назад одна женщина Аука пришла из джунглей и искала убежище в Гасиенде. По всей видимости, ее должны были убить из-за... Ну, да кто его знает?» «Фу!» — произнес Пит Флеминг. «Кажется, что эти люди из племени Аука ничего другого не делают, как только убивают. И если не чужих людей, то друг друга». Он задумчиво снял очки и потер глаза. «Это еще одна причина, почему мы должны принести им Евангелие», — заявил Нейт. «Впрочем, моя сестра Рахиль познакомилась с этой женщиной. Ее зовут Даума, и Рахиль понемножку учит ее язык». «Язык? Это именно то, что нам нужно», — сказал Джим. «Это будет ключом к успеху встречи». «Значит, нет никаких сомнений», — сказал Эд МакКилли и положил руку на плечо своей жены Мэрилоу, которая ожидала ребенка. «Бог подготавливает нас, чтобы мы пошли к ним. Но как это сделать? Найти их с воздуха и иметь общение с беженкой, которая уже долгое время не живет с ними, это одно. Но иметь с ними встречу на их земле – это очень рискованно». «Может быть», – взволнованно произнес Нейт. «Это только первые шаги. Нам нужен план операции Аука». «Операции Аука?» — улыбнулся Пит и снова одел очки. «Неплохо звучит, но лучше все это держать в тайне. Если кто-то узнает об этом, то правительство может воспрепятствовать нам, или нефтяные компании попытаются вторгнуться туда и разрушат весь наш проект». Удивительные подарки. Мальчик из племени Аука довольно долго сидел на дереве среди зарослей маниоки. После того, как улетела деревянная пчела, женщины из деревни его больше не тревожили. Нева стал думать. «Может, деревянная пчела прилетела, чтобы спасти меня? Может, эти белые люди совсем не такие страшные? Он надеялся, что они летели в животе деревянной пчелы, и что она снова прилетит. «Я теперь буду смотреть», — решил он про себя. Наконец он слез с дерева. Придя домой, он дал банан своему ручному попугаю. Птичка поднимала и опускала свою красивую зеленую головку и бегала по своей жердочке взад и вперед. Хорошо, хоть птичка не сердилась на него. Тут Нева обнаружил на полке, находящейся над костром, кусок копченого обезьяньего хвоста и начал жадно есть. Он с раннего утра ничего не ел. Повсюду, куда бы он ни приходил, в каждом доме, у каждого костра была одна и та же тема разговора – появление желтой деревянной пчелы. Что бы это значило? Почему она прилетала? Может, опять назревает какой-нибудь конфликт с белыми, с чужими? Никто не спрашивал его о нападении на мальчиков, которые ловили рыбу на реке Курарай. Казалось, что это никого не интересовало. Уже к вечеру Дабу, спотыкаясь, пришел в деревню. На его руке висел Майца. Майцу ранили в плечо. Он потерял много крови и постоянно терял сознание. Мать помогла ему залезть в гамак. Но вместо того, чтобы спросить, что случилось, она снова и снова рассказывала ему о деревянной пчеле. Скоро он снова впал в глубокое забытье, и она оставила его одного. Как только Нева остался наедине с Дабу, он спросил его, «Что случилось с другим мальчиком? Им удалось спастись?» «Я их не видел», — ответил Дабу и с гневом стиснул зубы. «Из последних сил мы доплелись домой. Что тут говорят о какой-то деревянной пчеле? Неужели никто не будет мстить за то, что на нас напали?» Вечером с охоты вернулись мужчины. Они несли большого тапира, привязанного к бревну. Но вместо того, чтобы хвалиться успешной охотой и радоваться мясу, которого хватит на несколько дней, разговор тут же зашел об удивительной деревянной пчеле. На землю спустилась ночь. Двое мальчиков, которые также пошли ловить рыбу, домой еще не вернулись. Нева и Майца были уверены, что они были убиты. Гакита, который все еще страдал от боли в животе, сидел у главного костра и говорил. «Это место становится для нас опасным. Я думаю, что мы должны оставить Тивоена. Если кого и нашли нас, то они скоро снова придут и убьют нас своим оружием, стреляющим огнем. Мы должны переселиться на другое место». «Нет. Что может сделать деревянная пчела? Мы уже и раньше видели их». «Я не верю, что в ее животе сидят белые каннибалы», — сказала Акава, мать Невы. «Это все из-за того, что ты не хочешь видеть правду», — проворчала женщина помоложе, которую звали Уми. «Твоя Даума уже давно убежала к Каводе, и, видно, ее съели в тот же день. Ты не хочешь верить этому, так как она твоя дочь. Посмотри правде в глаза». «В лицо! В лицо!» — повторил попугай Невы на своей жердочке. «Да замолчи ты, ужасная птица!» — закричала Акава и повернулась к Уми с громкими причитаниями. «Даума убежала, потому что Вепе хотел убить ее, ведь она же твоя двоюродная сестра. Неужели тебе все равно?» «Какая разница?» — пожала плечами Уми. «Я все же думаю, что мы должны оставить Тивоена», — утверждал Гекита. «В лицо! В лицо!» — повторял попугай. Разъяренная Акава обернулась и швырнула в птицу глиняной тарелкой. С громким криком попугай отпрыгнул в сторону и сел на голову Неве. Нева встал и пошел. «Что могут изменить эти разговоры? Убийства будут продолжаться. Но он не верил, что в этом будет виновата деревянная пчела. Через несколько дней Нева проснулся очень рано. Над селом царила тишина. Даже ручные попугаи или пойманные обезьянки не издавали ни звука. Мальчик одним рывком выскочил из гамака, осторожно прошел мимо четырех подвесных коек, где спали под одной крышей четыре семьи, и вышел на улицу. Над джунглями висел густой туман. Не видно было даже верхушек деревьев. Вместо того, чтобы подниматься вверх и развеиваться по ветру, от некоторых костров стелился дымок, подобно тому, как по траве скользит змея. Начинался день, который из-за последующих событий, пробудивших маленькое общество, стал необычным и знаменательным. Нева пошел в сад и сел на пень. У него было такое чувство, будто что-то должно измениться. Когда он так сидел, то услышал странный шорох. Вначале это был отдаленный гул, который был едва слышен. Но гул все нарастал. И тут Нева понял, это была деревянная пчела, очень далеко и высоко в небе. Нева уставился вверх, ища отверстие в тумане, пока у него не заболела шея. Потом он увидел маленькие кусочки голубого неба, которые появились то тут, то там. Пока он наблюдал за небом, гул становился все громче и вскоре перешел в знакомое урчание. «Она приближается!» Нева был единственным, кто уже встал, чтобы увидеть ее. Но он недолго был один. Когда Нева увидел между клочьями тумана первые желтые проблески, из своих домов уже вышли и другие люди. Они тоже смотрели вверх. Скоро все село было на ногах. Подул легкий ветер, который развеял последние клочья тумана. И теперь желтая деревянная пчела была уже ясно видна над деревней. На этот раз всем было видно, что в деревянной пчеле сидят двое мужчин. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этой передаче прозвучала первая часть миссионерской истории «Операция Аука». Продолжение этой истории следует, и эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. Я хотела бы напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Минуют беды, пройдет и горе. Увижу новый Иерусалим. И воспою я в нем песнь победы, и вечно буду с отцом моим. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы. Облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы.